Глава 55. 22.20. Таня Эббот уронила книжку в бумажной обложке на пол рядом с диваном. Детективный роман, который она обнаружила в тумбочке и от которого не могла оторваться весь день, был дочитан. Ну и спать пока не хотелось. Таня была не в себе. Она ушла из больницы Сент-Винсент в пятницу вечером, понимая, как только в больнице начнут проверять ее медицинскую страховку, выяснится, что настоящая Хезер Брэдли похоронена в Аризоне. Таня раздумывала, не отправиться ли ей на Пенсильванский вокзал и не сесть ли в первый же поезд до Балтимора. Однако она знала себя слишком хорошо. Едва оказавшись дома, она переспит с Марком или с Трентом, а может, завалит к Сондре. В любом случае, она примется за старое, станет много пить, обналичивать поддельные чеки, спать с кем попало и радоваться, избегая ареста. Поэтому она пришла сюда. Перебравшись прошлой весной в Нью-Йорк, Таня намеревалась начать жизнь с чистого листа. Новое имя, новое место, новый возраст, никаких старых привычек. До начала занятий оставалось целое лето, она успела привыкнуть к новой жизни. Но денег не хватало. Может, их было достаточно, когда 15 лет назад Бендон открыл ей счет, но плата за обучение не давала вырасти сумме на счете. Она опережала начисление процентов. Эти деньги покрыли бы расходы на учебу до получения диплома, но на жизнь в Нью-Йорке их не хватало. Она раздумывала, обращаться ли к Бендонам за дополнительными суммами, но понимала, что это бесполезно. Они всегда выручали ее в сложных обстоятельствах, когда ей нужно было на разные мелочи, но крупная сумма — совсем другое дело. Единственная значительная сумма лежала на ее счете. Таня выяснила это наверняка, когда банк выставил на продажу ее дом. Может, Полу и хотелось сделать для Тани больше, но мама всегда говорила ей, что деньги в этой семье — Лорина наследство. И это вполне объяснимо. В конце концов, сделка есть сделка. Поэтому Таня стала увеличивать свой доход уже привычным способом. С помощью Крейгслиста вернуться к старому занятию было несложно, даже в новом городе. Все равно это была новая жизнь, пусть и с переносом некоторых элементов старой. Она старалась видеть в этом и светлую сторону. Если бы не ее ремесло, не было бы у нее квартиры, где можно затаиться на выходные. Правда, без своей работы она не оказалась бы тем вечером в 212-м, а в этом случае не было бы нужды прятаться здесь, но это уже другой вопрос. Начиная с мая, она встречалась с Анри дважды в месяц, но все еще толком не понимала, в чем заключается его работа. Что-то связанное с долями. Вместе со своей женой и двумя детьми он жил в Париже, но каждый четверг и пятницу работал в нью-йоркском офисе и потому держал квартиру в адской кухне. Примечание. Адская кухня — район Манхэттена, также известный как Клинтон, граничит с 34-й и 59-й улицами, 8-й авеню и рекой Гудзон. Вплоть до 1980-х годов был известен высоким уровнем преступности, из-за чего и получил свое прозвище. Конец примечания. Раз в две недели он откладывал свое возвращение до субботнего утра. Его жена считала, что дополнительный вечер он тратит на деловые ужины. Но это было не так. Она пришла на свидание в пятницу, как и планировалось, и чтобы объяснить свои бинты, рассказала красочную историю о несчастном случае во время верховой езды. Анри был очень мил, даже нежен, и она сумела ублажить его даже в сложившихся обстоятельствах. Когда с утра ему нужно было ехать в аэропорт, она пожаловалась из души, что из-за бинтов делает все медленно. Он проявил доверие и попросил, чтобы она захлопнула дверь, когда будет уходить. Вместо этого она втихаря стащила запасной ключ из верхнего ящика кухонного стола, покинув квартиру лишь для короткой пробежки в продуктовый магазин «Гристедес» на 8-й авеню и неудачной попытки отыскать блондинку-детектива. До возвращения Анри оставалось всего две ночи. Ей нужен был план. Когда миновало 4 месяца с того злополучного вечера в 212-м, она подумала, может, ей все-таки удалось выпутаться. Полицейские не приходили, вопросов не задавали. Даже после того, как этот маньяк напал на них с Меган в пятницу утром, она верила, это был человек, оставлявший гадкие послания в сети. И только на следующий день, когда ведущий новостей сообщил, что женщина, убитая в Роялтоне, вела вторую жизнь под именем Миранда, Таня поняла, что снова в опасности. Девушка включила первый Нью-Йоркский канал посмотреть короткие новости середины часа. Она не пропускала ни одного новостного выпуска в ожидании дополнительной информации о себе, о смерти Меган, о какой-либо связи с тем убийством в мае. Запыхавшийся корреспондент сообщил срочную новость. Студент Колумбийского университета, 21 год, находится на крыше здания на углу 78-й улицы и Парк-авеню. Говорят, грозится спрыгнуть. Причину такого отчаяния репортер не знал, но детективы, разыскивающие пропавшую Таню Эбботт, находятся на месте событий. Когда ведущий обещал держать зрителей в курсе дальнейших событий, Таня уже выскочила за дверь.